Фаун де Сиэтл и маленький человек. 1. Помпезный и трагический Фаун де Сиэтл наступил позже 1900 года, с мировой войной и революцией, едва не обернувшейся мировой. Век, знаменующий собой Фаун де Миллениум, заканчивается не менее грандиозно и примерно настолько же раньше 2000 года, новым переделом мира. 20-е столетие оказалось короче календарного предписания, совпав с годами советской власти, а лучше сказать, в эти годы уложившись. Обидного для других стран, народов и формаций тут нет. Эксперимент России не отнимает исторического значения у теории относительности, Генри Форда, латиноамериканского романа, японского экономического чуда, освобождения Африки, изобретения ксерографии. Другое дело, что все события происходили на определенном фоне. А в театре задник важнее, чем актер. Иосиф Бродский. Задником была Россия. Театральные метафоры, с древности употребительные для описания общества, ведут дальше. Черчилль, констатируя в 1946 году начало Холодной войны и объявляя о железном занавесе, не только оказался невольным плагиатором, но и опоздал с этим образом на 29 лет. Василий Розанов написал вовремя: «С лязгом, скрипом, визгом опускается над русскою историей железный занавес». Тогда и начался 20 век, который закончился в 91-м, подняв до символа, опять-таки театральным балаганным образом, мелкого шляхтича, памятного по началу века, а теперь и тем, что именно он повалился первым в конце. Итак, фоном был занавес. Это парадокс, но на настоящей сцене, а не на жизненной, допускающей куда большие вольности. Существование России такой, а не иной, в известной степени определяло все в мире. Россия имела отношение и к участвовавшему в создании атомной бомбы Эйнштейну, и к профсоюзному движению на фордовских заводах, и к революциям в Южной Америке, и к японской послевоенной психологии, и к краху колониальной эпохи, и к непомерной политической роли копировальных машин. За занавесом тоже происходили важные, страшные, изумительные дела. Но чем пристальнее вглядываешься в российский укороченный век, тем больше изумляют именно торчащие концы. Эти фанны Куцева-Сиэтла. Речь о легкости распада. Со всеми поправками на сопротивление, исторически это произошло неправдоподобно быстро. Речь о стремительном развале колоссальных систем, вроде так основательно и прочно стоявших на своих, уж кто их знает, может и глиняных, но мощных и толстых, как у Собакевича, ногах. Невероятно до смешного. Был целый мир, и нет его. Вдруг ни похода ледяного, ни капитана Иванова, но абсолютно ничего. Стихи Георгия Иванова не выходят из памяти, от повторения делаясь все более жуткими. И истерический взвизг последней строки, и капитан, двойник автора, и особенно слово «вдруг». Иванов написал это через много лет после октября 17-го, когда вокруг него действительно не было абсолютно ничего из того, что прежде. Кругом сплошной Париж. Не меньше, но и не больше. Однако эти страшные стихи не объяснить ностальгическим всхлипом стареющего поэта. Его «вдруг» подтверждается обильно и окаянными днями Бунина, и десятью днями Рида, и мемуарами Каковцева, и дневниками Чуковского, самыми разными и непохожими людьми, и лучше всего тем же апокалипсисом наших дней Розанова. «Русь слиняла в два дня, самое большее в три». Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей. Что же осталось-то? Странным образом, буквально ничего. Кажется, что Иванов просто зарифмовал розановскую прозу. Кажется, что и совсем другой поэт, с другой стороны, сделал то же. Дул, как всегда, октябрь ветрами, рельсы по мосту Вызмеев, гонку свою продолжали трамы уже при социализме. И Маяковский о том же, что Розанов и Иванов, и многие другие, разом, до частности, абсолютно ничего, уже при. Вариант Маяковского можно назвать переводом с русского на советский, но точнее с языка 19 века на язык 20-го. Все прямее, жестче, торопливее. Ясно, столетия помещаются в собственные три четверти. Надобно спешить. Куда? К распаду новой державы, возникшей вместо старой, распавшейся с такой быстротой. А где новый Розанов, который напишет теперь с тем же правом? «Русь слиняла в два дня, самое большее в три». Как раз три в августе и было. Комментируя те слова, Андрей Синявский писал, что для Розанова революция была провалом всех старых сил России, которые оказались слабыми и ненадежными. И царство оказалось гнилым, и церковь оказалась гнилой, и все традиционные сословия Великой Российской империи. И русский народ, богоносец, воспетый Толстым и Достоевским, в один миг оказался толпой хулиганов и безбожников. Все слова можно заменить. Попробуем и вслушаемся. И государство оказалось гнилым, и партия оказалась гнилой, и все традиционные классы Великого Советского Союза, и советский народ, строитель коммунизма, воспетый Шолоховым и Маяковским, в один миг оказался обществом парламентариев и богомольцев. Снова перевод с русского на русский. Перевод творческий с учетом общественного контекста. Генсек, президент, коммунизм, капитализм, Ленин, Петр, Свердлов, Екатерина, Горький, Нижний, план, рынок, враг, друг. Сменились существительные. Глаголы, прилагательные, синтаксис остаются. Вместо «слава КПСС» — «Христос воскрес». И даже не заметили, что это в рифму. 2. Концы ущербного века рифмуются. Все уже было у Блока. В белом венчике из роз впереди Иисус Христос. У Есенина новый на кобыле едет к миру спас. Ересь, но не дичее, явленный московским огромным транспарантом 90-х на сваренном совсем для другого текста надежном стальном каркасе, глубоко врытом в землю. Да воскреснет Бог, и расточатся враги его. С верой сложно. Религия пережила жестокий кризис, связанный с сакрализацией науки, но и наука не испытывала большего унижения и компрометации, чем Хиросима и Чернобыль. Кроме того, этику ни на что рационально опереть не удается. Все, что можно потрогать, рано или поздно разваливается. Например, человек, утративший в рационализме цельность, разложившийся как атом на частицы, довольно элементарные. Когда же выяснилось, что мы не цельными, в разуме и в пиджаке пребываем в мире, а состоим из рефлексов, импульсов и неврозов, оказалось, что у нас стресс. Мы прочли об этом в «Отрывном календаре», как Остап Бендер про то, что на каждого гражданина давит столб воздуха силой в 214 кило, и тоже стали жаловаться искать защиты. Конец века заливают религиозные течения, часто экзотические, все чаще радикальные, не только на Востоке. На новом витке, если уж возвращаться к вере, то к строгой и настоящей, небезразличной, страстной, экзальтированной. Либерализма и разумности хватает в мирских институтах. Но Россию-то эти коллизии миновали. У нас возврат пришелся ровно на то место, где традиция была прервана. Из всех богословских забот главное — обнаружить кликухи иерархов, под которыми они числились в тайных государственных ведомствах. Вот страстность тут в современном духе, вполне аятолова. Но она была такой и под другими транспарантами во все годы, которые перечеркнуло тире между датами 1917 и 1991. Выявилась зыбкость идеологии. Вообще идеологии, любой. Раскачивание долго шло во всем мире, поскольку преуспеяние и свобода плохо сочетаются со стабильностью и чувством безопасности. По ходу века одним жертвовали ради другого, и в конце концов душевный комфорт принесли в жертву духовному и материальному. Запад победил в холодной войне, если кого и убеждаю, то себя. Классический школьный случай доказательства примером. Самое смертоносное оружие – нейлоновые сорочки, жевательная резинка, авторучка Паркер, зажигалка Ронсон. Кванты – не идеология, а ее отсутствие. Самое, быть может, поразительное, как мало роли играет политика. Когда, кому, какому больному воображению мог привидеться на рубеже тысячелетий призрак новой пародийной Крымской войны? А сколь многие были уверены, что стоит сменить политбюро на парламент и опубликовать архипелаг ГУЛАГ, как заколосятся груши на вербе. Прав был презираемый по все стороны границы Маркс. Куда важнее экономика. Но и экономика оказалась на толстой подкладке психологии. Потому и победила западная, а не советская модель, как более отвечающая нормальным человеческим инстинктам. Можно было бы констатировать это и тем удовлетвориться, если б не проклятая легкость, с которой вдруг победил нормальный человеческий инстинкт, тот самый, с легкостью же отступивший в начале российского века. Речь тут не об аргументах в пользу органичности или насильственности коммунизма для России, а только о том, что потрясшие мир перемены прошли так стремительно и приняты были с такой пугающей готовностью. Может и вправду отступать, бежать, и наступать, бежать. Собирать по грошу на церковь, гнать в нее табун, очищать от навоза и снова крыть золотом. Все в пределе. Как в алгебраическом уравнении. За скобки выводятся и сокращаются однородные члены. Остается корень, действующее лицо исторических событий — человек. 3. Найти корень значит решить уравнение, в котором слева множество известных, малоизвестных и вовсе неизвестных величин, а справа ноль, выразительный русский ноль, он же вопль «О». Близкая к нулевой, разумеется, в широком историческом масштабе, реакция на крах казавшихся незыблемыми твердынь. Пусть 74 года — недолгий срок, хотя тут надо бы учесть интенсивность, год за три, как минимум. Но старая Россия насчитывала побольше. Одни Романовы — 300 с лишним. Представление окончилось, публика встала. Пора одевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись, но ни шуб, ни домов не оказалось. Василий Розанов. «Апокалипсис нашего времени». Как же это вышло в самом деле, да невзначай, да так проворно. Оглянулись и застыли столпами, увидев, как пылают и рушатся столпы. Самодержавие, православие, народность. Взамен двух первых новая власть убедительно предложила свою силу и свою идею. Третий как был, так и остался. Любая власть народна, покуда она власть. Снова сокращаются однородные члены, оставляя тот же корень — народ. Тот самый народ, который на идеологическую поверхность, единственно доступную обозрению, выступал в России только в литературе. Нет смысла в многотысячный раз повторять, почему так вышло, что литература заменила все институты, призванные заниматься народом вообще и человеком в частности. Так вышло. Потому и все ответы принято искать в литературе. Более того, призывать ее к ответу. Эта языческая традиция за стихийные бедствия, клясть ошибки в заклинании, никогда не пресекалась. Ни в православной России, ни в атеистическом СССР, ни в новой России с ее смутной электической верой. Нынешний фин «De siècle» ознаменован, среди прочего, устройством поминок по литературе. Словно нечего и некого больше хоронить. Ее вновь называют главной причиной кризиса, обвиняя в обучении народа тоталитаризму, словно когда-то и где-то на земле был народ, который можно чему-то действительно научить по книгам. Но традиция крепка, и в этом смысле наш фин «De siècle» лишь повторяет предыдущий. Все тот же Розанов называл литературу «смертью своего отечества», поименно обличая Тургенева, Чернышевского, Гоголя, Гончарова, Щедрина, Островского, Лескова, которые разрушали Россию тем, что оскорбляли все российские сословия, высмеивали историю страны, подрывали авторитет семьи. Интересный парадокс. Те же претензии можно предъявить любой из западных литератур. Скажем, англичане от Свифта до Текерея также разрушали общественные институты, показывая их неприглядно. Правда, на Западе литература не имела того влияния, являясь гораздо более частным делом, чем в России. Но величие русской словесности зиждется как раз на ее самосознании высшего суда, учителя жизни, по Розанову, дурного, вредного учителю. Замкнутый круг. Русская литература вредна, потому что хороша, а хороша от того, что вредна. Надо сказать, это общий закон искусства, который сводится к корявому термину «нонконформизм». Быть «за» и одновременно на высоте не удавалось никому из художников в новейшее время. И розановское «за», «за государство» есть в первую очередь «против», против общества, против интеллигенции, против литературы. Так что его роль в расшатывании устоев, от чего и произошла революция, ничуть не меньше, чем Тургенева или Лескова. Обличение литературы — удар по общественным устоям посильнее, чем обличение самодержавия, которое не пинал только ленивый, не говоря уж о розановском бунте против Нового Завета. Народная русская забава — искать, кто виноват, чтобы решить, что делать. На предварительном этапе следствия не принято задерживаться. Скучно. Но даже если забаву продолжить, начинать сразу с суда и тащить туда словесность, то уж не на скамью подсудимых, а на свидетельское место. 4. Свидетельство литературы авторитетнейшее в России. К нему стоит прибегнуть и в данном случае, пытаясь понять, как и почему дважды в течение сокращенного века Русь слиняла в два дня. Литература не несет ответственности, но способна дать ответ. И, собственно, иных, кроме литературных, апелляций у нас еще и нет. Довод, чтобы его услышали и, главное, адекватно поняли, должен соотноситься с книжной реальностью. На Западе сталкиваешься и с иными ситуациями, когда мораль и интеллект вполне сочетаются с гуманитарным невежеством. Вещь, невозможная у нас. Истоки нашей этики — в эстетике. Истоки нашего ума — в начитанности. Не гуманитарный интеллигент, а оксюморон в России. В это сословие попадают лишь причастившись к словесности. Отсюда из книг и особые российские стереотипы поведения и мышления, которые потому и устойчивее западных, психологических, политических, практических, что ярче и выразительнее. Толстой и Достоевский очень хорошо пишут. То, что в литературе бесполезно искать решение социальных вопросов, не означает, однако, что претензий на тотальный ответ у самой нашей словесности не было. Были, конечно, что уж совершенно путает карты. При всем прославленном внимании русского писателя к человеку, разглядеть его на необъятном текстовом просторе трудно, почти невозможно. Взмывая горним высотам и спускаясь в кромешные бездны, писательская мысль проносилась мимо частного человека на такой нечеловеческой скорости, что он поневоле сливался с подобными себе в нечто на самом деле неощутимое — народ. Если умерить амбиции и снизить тон, то можно прочесть в нашей классике и повесть о частной жизни, автономной личности, чей путь не от пропасти к вершине, а от печки к перине. Можно вспомнить, что Пушкин воспел «Щей горшок» на семейном очаге и даже отдал за это жизнь, что быт Простаковых пережил идеи Стародума, что консерватор Кирсанов одолел революционера Базарова, что Лермонтов, даже на дорогу выходивший один, все же воспел гумно и резные ставни, что к идеалу Пульхерии Ивановны только в эпилоге приблизилась Наташа Ростова, что Штольцу и сегодня не встать вровень с никогда не встающим с дивана Обломовым, что у самого бездомного персонажа Достоевского, живущего ради смерти Кириллова, круглые сутки кипел символ домашнего уюта, родственник пушкинского горшка — самовар. Все это в нашей литературе есть, но за скоростями грандиозных духовных амплитуд незаметны неторопливые шажки от плиты к столу. Сердце бьется так, что звона посуды не слышно. Чтобы понравиться себе и своему читателю, наша словесность прихорашивается, глядясь не в самовар, а в глобус. Иначе и быть не может. Коль скоро каждая книга есть попытка книги с большой буквы, то и предмет ее не человек, а человечество с большой буквы. Неудивительно, что в таком масштабе, если и заметен человек, то маленький. 5. Хотя маленький человек, в виде компенсации можно наделить его большими буквами, не русское изобретение, его истоки обнаруживаются еще у греков и римлян, но таковым он воспринимается и в конечном счете является. Аналогичный случай, кстати, с самоваром. Наша литература много потрудилась во славу маленького человека. Только у нас этот герой стал столь распространенным и, главное, столь почитаемым. Достоевский сетовал. Напишите им самое поэтическое произведение. Они его отложат и возьмут то, где описано, что кого-нибудь секут. Но он и создал Макара Девушкина, Мармеладова, Снегирева, всех этих униженных, оскорбленных и пьяненьких, которых беспрестанно секут и в которых он вложил столько же поэзии, сколько и сострадания. Розанов жаловался на пиджачную цивилизацию средних сереньких людей. Константину Леонтьеву, который сам писал, тот, кто старается уверить себя и других, что все нормальное не прекрасно, и наоборот, конечно, может принести нередко отдельным лицам педагогическую пользу, но едва ли польза эта может быть глубока и широка, ибо поверивший ему вдруг вспомнит, что Юлий Цезарь был гораздо безнравственнее Акакия Акакиевича. Эта проблема в контексте нашей темы звучит так. Неужто маленький человек только тем и хорош, что он маленький? Если он поднят на эмоционально-интеллектуальную высоту только для упражнения ума и стиля, то с точки зрения эстетической это совершенно нормально. В качестве такого объекта маленький человек не хуже Венеры Милосской и не лучше того камня, из которого она вытесана. Но все дело в том, что русская литература внесла своего излюбленного героя в систему нравственных оценок, где Акакий Акакиевич именно что оказался выше Юлия Цезаря. И только по одной причине. Акакию Акакиевичу не дали стать Юлием Цезарем, внешние силы, среда. Все дело в том, что русская литература, следуя романтической традиции, почему-то названной в приложении к социально ничтожному герою реализмом, придумала маленькому человеку несбывшееся великое будущее. Еще Белинский печалился. Горе маленькому человеку, вставшему на пути сильного. Хотя бы этот маленький человек готовился быть великим человеком. Курсивы здесь как бы передают душевную дрожь великого критика, боль и правоту, разделенные последующими поколениями. Это неудивительно, это более чем объяснимо. У огромного количества людей не только юные, но и зрелые годы проходят в ожидании, вялом ли, напряженном ли, вожделенного перелома. Почти неважно, какого именно, лишь бы резко меняющего жизнь, Будь то повышение по службе или увольнение, выигрыш в лотерею, далекий отъезд, простое детское чудо с бородатым волшебником, внезапная небанальная болезнь, прорыв потаенного таланта, смерть, наконец, тоже ведь круто меняющая жизнь. Этот выжидательный комплекс и есть главнейшая черта маленького человека, такая понятная и близкая. И наша словесность не могла сделать лучшего подарка своему читателю, чем разъяснить, что он, Акакий Акакиевич, вообще-то Юлий Цезарь. И, может быть, когда-нибудь это станет ясно всем. Только движение тут не от литературы к жизни, а наоборот. Разумеется, словесность не воспитала такого героя, а зафиксировала его, если хоть сколько-нибудь верны слова Гамлета о том, что искусство есть зеркало перед природой. Наша классика чутко уловила этот общий нерв. Заурядную драму невоплотившейся жизни. Другое дело, что маленький человек был вознесен не столько сам по себе, сколько как часть страдающего человечества. Инструментом тут служил не микроскоп, а телескоп, зеркалом природы не самовар, а глобус. На бешеных духовных скоростях и громадных душевных дистанциях человек не мог не выглядеть маленьким. Прошлый фильм «До Сьекл» произвел кардинальные изменения в концепции героя. Культура стала переводить привычные понятия и категории на язык XX века, и тут выяснилось, маленький человек из великой русской литературы настолько мал, что дальнейшему уменьшению не подлежит. У малых явлений это вообще главное достоинство, своего рода гордость, как неделимость элементарных частиц. Изменения могли идти только в сторону увеличения. Этим и занялись западные последователи нашей классической традиции. Из нашего литературного маленького человека вышли разросшиеся до глобальных размеров и вселенских обобщений герои Кафки, Бекета, Камю. Сделавший гигантский прыжок от еще русских персонажей дублинцев Джойс, применил, наконец, микроскоп, выведя на чужие дублинские улицы своего эпического Блума. Пойдя дальше, обнаружим потомков русского героя в поп-арте, который использовал не увеличение, а размножение, не гиперболу, а повтор. На родине же маленький человек претерпел гораздо более радикальную метаморфозу. Он вообще ушел из культуры. Умер. Ушел в жизнь.